В одной руке ракетки от бадминтона, в другой шарик от пинг-понга. Оттопыривала нижнюю губу и сдувала упавшую на глаза челку. Протягивала мне шарик, улыбалась и звала: «Иди сюда».